Когда вернулась в столовую, все по-прежнему сидели на своих местах. Плошка освещала обратившиеся к ней лица и словно бы говорила: «Я здесь, смотрите на меня, пользуйтесь, да помните, что это не навсегда». Жена доктора поднесла кружку к губам мальчика, сказала: «Вот тебе вода, пей, только медленно-медленно, мелкими глоточками, наслаждайся вкусом. Кружка воды — это чудо». И обращалась она не к нему и не к кому-то другому, а просто сообщала миру о том, какое это чудо — кружка воды. «Где ты ее раздобыла?» — спросил доктор. «Неужели дождевая?» — и добавил: «А помнишь, у нас оставался здоровенный баллон?» И жена вскрикнула: «Ну, конечно! Как же я могла забыть? Один полупустой, а другой даже не успели еще открыть. Какое счастье! Подожди, не пей!» Это относилось к мальчику. «Сейчас мы все выпьем чистой воды. Поставлю самые лучшие бокалы, и мы будем пить из них чистую воду». Прихватив на этот раз плошку, она устремилась на кухню, вернулась с огромной пластиковой бутылью, и заключенная внутри драгоценность заиграла, заискрилась на свету. Водрузила ее на стол, принесла самые парадные горного хрусталя бокалы и медленно, будто священно действуя, наполнила, сказала: «Давайте выпьем». Незрячие руки потянулись, нашли, подрагивая, подняли. «Давайте выпьем», — повторила жена доктора. Плошка посреди стола была, как солнце, окруженное сияющими звездами. Когда поставили бокалы, оказалось, что девушка в темных очках и старик с черной повязкой плачут. Ночь выдалась беспокойная. Сны, поначалу смутные и неясные, ходили от спящего к спящему. Брали там, брали тут, приносили с собой новую память, новую тайну, новое желание, и потому спящие вздыхали и бормотали: «Это не мой сон». А сон отвечал: «Ты и сам еще не знаешь своих снов». И таким вот образом узнала девушка в темных очках, кто же такой старик с черной повязкой, спавший в двух шагах от нее, а он подумал, что знает теперь, кто она. Всего лишь подумал, потому что сны их еще не успели достичь той степени взаимности, чтобы стать одинаковыми у обоих. Перед самым рассветом пошел дождь. Ветер швырнул в стекла пригоршню капель, щелкнувших, как тысячи бичей. Жена доктора проснулась, открыла и, пробормотав «как льет», снова закрыла глаза. В спальне темно, можно спать дальше. Но проспала недолго, минуты не прошло, как она вскинулась с мыслью, что должна что-то сделать. Только еще не понимала, что именно. Однако дождь сказал: «Вставай, ты же хотела меня. Вот он я». И медленно, чтобы не разбудить мужа, выбралась из спальни, пересекла столовую, окинув беглым взглядом спавших на диванах. Потом по коридору прошла на кухню, в окна которой дождь, из-за того, что ветер дул в эту сторону, лупил с особенной силой, рукавом наброшенного халата протерла запотевшее стекло, посмотрела на улицу. Небо стало одной сплошной тучей, извергавшей из себя хлещущие потоки. На балконе груды лежали сброшенная одежда и пластиковый мешок с обувью, которую надо было отмыть, отмыть. Вдруг отдернулась последняя завеса сна. Вот что она хотела и должна была сделать. Открыла дверь, шагнула. И в тот же самый миг дождь окатил ее с ног до головы, словно она оказалась под водопадом. «Вот и вода», — подумала она. Вернулась на кухню и, стараясь не шуметь, принялась собирать ведра, кастрюли, тазы, все, во что можно было бы собрать хоть малую талику этого дождя, который под напором ветра, отвесной, прогибающейся, колышущейся завесой, протянулся от неба до земли, возилась по Алинской грохочущей метлой по крышам, собрала, выволокла на балкон, выставила в ряд у самых перил. «Вот тебе и вода, чтоб отмыть загаженную обувь, выстирать грязную одежду». Лишь бы не стих, лишь бы лил еще, — бормотала она, шаря на кухне в поисках мыла и порошка, щеток, всего, чем можно хоть немножко, хоть чуточку убрать эту нестерпимую мерзость, облепившую душу и тело, — поправила она свою метафизическую мысль, но тотчас добавила: «это одно и то же». И в тот же миг, повинуясь неизбежному выводу, гармонически сочетавшему сказанное с продуманным, рывком собрала. Все, задрала с себя мокрый халат и голая, подставляя тело то ласкающим, то карающим струям, принялась отскребать от грязи белье, одежду, обувь и одновременно собственное тело. Из-за шума, хлещущей вокруг воды, не сразу поняла, что уже не одна. В дверях появились девушка в темных очках и жена первого слепца, и неведомо, какие предчувствия, интуитивные прозрения, иначе именуемые наитием, какие внутренние голоса разбудили их, и в равной степени. Непонятно, как сумели они найти сюда дорогу, но, впрочем, может, и не надо искать объяснений. Принимаются любые догадки и гипотезы. «Помогите мне», — сказала жена доктора, наконец заметив их. «Но как? Мы же не видим», — сказала жена первого слепца. «Прежде всего разденьтесь. Чем меньше придется потом сушить одежды, тем лучше. Но мы же не видим», — повторила та. «Неважно», — сказала девушка в темных очках. «Сделаем, что можем». «Что останется? Я потом доделаю», — сказала жена доктора. «Домою, дочищу, достираю. А теперь давайте, давайте. Беритесь за работу. Мы с вами единственная на свете двуглазая и шестирукая женщина». Быть может, в доме напротив, за теми вон закрытыми окнами, какие-то слепцы, мужчины и женщины, разбуженные непрекращающимся ливнем, прижались сейчас лбом к холодным стеклам так, что те запотели от их дыхания, подбавив к непроницаемости ночной пелены еще и туману, и вспоминают, как смотрели когда-то, вот как сейчас смотрят на низвергающийся с небес дождь. Они и представить себе не могут, что здесь... Где-то неподалеку три женщины, в чем мать привела в этот мир. Не иначе рехнулись, ясное дело, спятили. Человек в здравом уме не будет мыться на балконе, на виду у всей округи. И что же с того, что все мы тут слепые? Есть вещи, которые в любом случае делать не пристало. И, о боже, как течет дождевая вода по их телам, как омывает их, струясь между грудями, как, помедлив, скрывается во тьме лобка, как скользит и скатывается вдоль бедер, и, быть может, зря мы осуждали этих женщин. Быть может, это нам просто-напросто не дано видеть самое прекрасное и славное, что было за всю историю этого города. И вниз, с балкона, не спадает пенное полотнище. Ах, если бы и мне, чистому, отмытому, нагому, следом за ним, в нескончаемый полет. «Только Бог нас видит», — сказала жена первого слепца, сохранившая при всех разочарованиях и противоречиях крепкую веру в то, что Бог не слеп. На что жена доктора возразила: «Нет, даже и он не видит. Небо все в тучах. Мне одной дано видеть вас. Я, наверное, такая уродина стала», — спросила девушка в темных очках. «Нет, ты худая, ты грязная. Но уродиной не будешь никогда. А я?» — спросила жена первого слепца. «И ты тоже худая и грязная. И не такая красивая, как она. Но красивее, чем я». «Ты ужасно красивая», — сказала девушка в темных очках. «Почем ты знаешь? Ты ведь никогда не видела меня. Видела? Во сне? Два раза. Когда? Второй раз. Сегодня ночью. Тебе снился твой дом? Потому что ты чувствовала себя уверенно и спокойно, иначе и быть не может после всего, что нам выпало на долю, и в этом сне я была твоим домом. А для того, чтобы увидеть, нужно лицо. Вот ты мне его и придумала. Но вот мне ты никогда не снилась», — возразила жена первого слепца, «а я тоже вижу, что ты красива. И это только лишний раз доказывает, что слепота — благодеяние для уродливых. Ты не уродлива». «Да в сущности нет, вот разве только годы». «Сколько тебе лет?» — спросила девушка в темных очках. «К 50 подходит, как моей матери». «А она? Что она?» «По-прежнему красивая?» «Раньше была лучше». «Да, это бывает. Такое происходит с каждой из нас. Когда-то мы были лучше. Есть у слов такое свойство — не являть, а скрывать». Цепляются они одно за другое и друг за друга, и будто сами не знают, куда хотят идти. Но вот из-за двух-трех или четырех внезапно сорвавшихся и таких самих по себе простых, личное местоимение, наречие и глагол, прилагательное, необоримое волнение вдруг проступило.